Изведи смолокуровские пересеки, что прошлым годом прислал. Что рыба-то не попортилась? Доспела, матушка, совсем доспела, пованивает, молвила Веринея. Как же быть-то?